Дэвид Эннендейл. Странник. Все началось, когда шла вторая неделя его пребывания под землей. Джастик Бланша занимался раскопками. Близился конец его смены. Боль в руках и ногах от таскания обрушившихся камней была настолько неотступной и всеобъемлющей, что казалось, будто конечности больше ему не принадлежат. 6 часов его рабочая бригада ковырялась в оползне, разгребая сотни килограммов камня. Большое помещение позади постепенно заполнялось обломками. Однако завал не поддавался. Бланша легко мог бы поверить, что преграда бесконечна. И все же Джасик продолжал трудиться. Он загрузил самодельные салазки, обычную пласталевую дверь с привязанной веревкой, и поволок их от раскопа. Трос врезался в шею и плечи. Бланша наклонился вперед под тяжким грузом. Приближаясь к складскому помещению, он встретился с Нарьей Мелиссен. Лейтенант 61-го Нуминского пехотного тащила пустые салазки за очередной порцией. «У вас чудесная жизнь», — сказала она. Бланша остановился от внезапного вмешательства. Перед этим он предавался мрачным размышлениям о вечном. Джасик оказался в ловушке в подземной аркологии вместе с сотнями других беженцев. Больше половины системы обрушилась под сотрясающими землю ударами, идущей на поверхности войны. Хотя война слабо сказана. Правильнее было бы говорить катаклизм. Разве простая война может перевернуть Вселенную вверх тормашками и разнести на куски все представления об устойчивости реальности, которые он полагал само собой разумеющимися? Бланша так не думал. Подобное устраивают только катаклизмы. Итак, глубокая душевная травма в какой-то степени добавилась к тесноте, нехватке основных припасов, изоляция от остальной части подземной сети Калты и отсутствию какой бы то ни было связи с внешним миром после предупреждения, которое передал по Воксу капитан Винтан из ультрадесанта. Поверхность Калта сейчас разъедали лучи агонизирующего светила. Выжить означало неопределенно долгое время пробыть под землей. Теперь именно там бушевала война. Но помимо этого также подразумевало, что надо выбраться из данной конкретной аркологии, каким-то образом прокопавшись через не весь сколько тысяч метров забитого туннеля. Катаклизм уже вполне устраивал Бланша. Чудесная жизнь, Мелиссен пыталась пошутить. Ему не показалось, что она склонна к юмору. Лицо лейтенанта покрывали полосы пота и грязи. От правой щеки до виска тянулся длинный ожог от касательного попадания лазера. Бледно-зеленые глаза были серьезны, в них не было веселья, впрочем, и отчаяния тоже. «Не уверен, что понимаю, о чем вы», — сказал Бланша и провел рваным рукавом по лбу. Ткань пропиталась насквозь. «Я слышала, что вы были на Виридии Максим». «Да, он был там. Был и видел, как крейсеры несущих слово «Благовещение» и «Проповедь стали», а также более тяжелый «Вокс Финалис» взяли форт в клещи. Выпущенная ими переплетающаяся паутина огня из лэнсов и деструкторных орудий была столь плотной и неразрывной, что звездная крепость как будто оказалась в месте рождения светила. Ответный огонь полыхал краткой и бессмысленной вспышкой бессильного гнева. Форт быстро настигла гибель, а схлопывание его ядра в свою очередь породило вспышку агонии новой звезды, опалив пустоту предсмертным воплем. До наступления конца успело стартовать очень мало челноков и спасательных капсул. Многие из них испарились при разрушении форта. На остальные, словно хищники на слабую добычу, обрушились истребители 17-го легиона. Челнок Бланша прорвался. Впечатления от полета со звездного форта были расплывчатыми обрывками видений конца света. Джасик не помнил ни одной осознанной и рациональной мысли с момента атаки до кошмарного прибытия на поверхность Калта. Вместо этого у него остались неровные фрагменты ощущений. Тряска корабля, от которой гремят кости, испытывает противоперегрузочные ремни на прочность. Верещание тревожных сирен, свет и пламя кошмарного откровения, скромно именующегося войной. Охотники догнали челнок в верхних слоях атмосферы. У Бланша осталось лишь одно отчетливое воспоминание об этом. Через обзорный блок он увидел, как снаряды пушек срезали левое крыло корабля. Какое-то мгновение челнок продолжал управляемый спуск, а затем сорвался в безумный штопор. Падение было настолько ужасным, что все чувства поглотил белый шум. Бланша не мог ухватить ни одного четкого образа до удара. Джасик пришел в себя, стоя на каменной равнине в дюжине метров от догорающего остова челнока. Вокруг были почерневшие искореженные останки, часть из которых принадлежала кораблю, а часть – товарищам-пассажирам. Он оказался единственным выжившим. Бланше не знал, как выбрался при крушении. Вероятно, его выбросило наружу, по милости слепой судьбы. Выбросило в мир, который оказался охвачен хаосом. Позади бушевала буря черного дыма и огня, и был виден скелет чудовища размером с горный хребет. Панорама была столь колоссальной и так ужасала искореженными руинами, что не поддавалась восприятию. Это было просто воплощенное разрушение, и от этого Бланша закричал. Вскоре он узнал, что видел адский могильник на месте крепости Калкас. Тогда он, спотыкаясь, побрел прочь по разбитой местности под пылающим небом. У него не было цели, направления и надежды. Он шел среди опустошения, которое теперь видел всякий раз, когда закрывал глаза. Бланша сомневался, что когда-нибудь по-настоящему избавится от этого. Судьба, которая опередила его, становиться свидетелем одного кошмара за другим, каким-то образом привела его в эту аркологию в последние мгновения до того, как Калт накрыла ярость солнца. Так что да, он был на Виридии Максим. «Верно», — просто сказал он, — «и вы живы». Этим простым утверждением она снова напомнила Бланше о том, как колоссально ему повезло. Джасик почувствовал стыд за свое отчаяние. На его долю выпали ужасы, однако он пережил все. Насколько ему было известно, он остался единственным, кто мог видеть трагедию, случившуюся со Звездным фортом. Шансы уцелеть были так малы, что это не могло оказаться ничем иным, кроме как чудом. Ему следовало бы быть благодарным. Сердце забилось чаще, и он осознал, что так и есть. От неожиданной радости ответ вышел более искренним, нежели осторожным. «Не знаю, правильно ли говорить чудесное», – произнес Бланша, а затем опомнился, надеясь, что это прозвучало обыденно, и тревожность, не оказалось ли иначе. Он огляделся, но они были одни. Остальная часть группы находилась у преграды, на расстоянии 30 метров. Никто, кроме Мелиссен, не услышал бы его за грохотом импровизированных приспособлений для копания. Взгляд лейтенанта был серьезен и тверд. «В таком случае благословенная?» – спросила она, легко поняв его и в то же время ободрив. «Стало быть, она тоже следовала Лектицио Дивинитатус». Бланша кивнул. «Благословенная», – согласился он. «Если рассматривать спасение как чудо, то во временном провале не было совершенно ничего необъяснимого». Мелиссен кивнула. «В таком случае, раз вас уберегли, значит вы тут по какой-то причине», – сказала она. «Зачем бы вас спасать ради медленной и напрасной смерти здесь?» В этом не было бы смысла. Именно. У вас есть предназначение по ту сторону этого заваленного туннеля. А значит, я должна верить, что оно есть и у прочих из нас. Ваше присутствие здесь дает нам надежду. Нам, имеющим глаза, чтобы видеть, произнесла она и улыбнулась. В этот момент солдат с боевыми шрамами исчез, и на его месте появилась преданная соискательница света Бога Императора. Мы не одни, хлопнула она Бланша по плечу, и мы выберемся. «Да», – произнес он ей вслед, – «выберемся». Он снова поволокся ласки, и теперь те казались легче. И вот тогда-то, когда он узрел первый проблеск возможного светлого будущего с начала войны, темное и готовое, это и произошло. Бланша моргнул, прогоняя фрагмент мысли, но затем голос из бритв, иглы по кости, услышал шепот. Он остановился, возможно, это было эхо скрежета салазок по каменному полу, может быть, игра воображения. Бланша подумал о шепоте, но это точно было что-то другое. Никакой шепот не мог бы так звучать. Бланша оглядел помещение. Над грудами битого камня играло холодное сияние угасающих осветительных сфер. Никого не было. Дверь на другом краю зала выходила в другой туннель, который вел обратно к основанию части остатков аркологии. Следующим стал крик. Это был вой отчаяния, злобы, разочарования и бесконечной агонии. По позвоночнику Бланша поползли мурашки. Кожа сжалась от неожиданного холода. Он затаил дыхание, силясь расслышать хоть что-то сквозь оглушительный стук собственного сердца и отчаянного желания не услышать ничего. На его молитву ответили. Вопль не повторялся. Спустя минуту сердце перестало пытаться пробить себе дорогу наружу из груди. «Идиот!» – подумал Бланша. Встревожился из-за крика. В этой обители страдания обычно более тревожно становилось, когда крики прекращались. Его испугало звуковое воплощение боли товарищей-беженцев. Собственная трусость вызвала стыд, как и бесчувственность. Бланша принял решение искупить вину, проведя после смены час в медитационном центре, помогая Талу Верлуну, Обозначение было дано по необходимости, а не в силу реального положения дел. Аркология являлась одной из старейших накалки, а также одной из самых маленьких, хотя под землей провели обширные строительные работы. В качестве больших фрагментов комплекса использовались уже существующие соты природных пещер. Несмотря на строительство жилых комплексов и вспомогательных сооружений, эта аркология в первую очередь являлась нежилым центром. Это был архив, хранилище бюрократических, административных и технологических мелочей, которые струились из крепости Калкас и города Нумина, как неизбежный побочный продукт существования этих центров, будто дым от огня. Записи необходимо было собирать, а историю сохранять, но желательно не образуя нагромождений, мешающих созданию новых записей и истории. Так что ненужную, но драгоценную информацию отсылали в это хранилище размером с город, где костяк адептов обрабатывал входящий поток и время от времени предпринимал безуспешные попытки каталогизировать эту бесконечность ради того дня, когда появится кто-нибудь, хоть кто-то, кому будет нужна налоговая запись десятилетней давности. Бланша слыхал рассказы, что в минувшие годы был один наивный куратор, который не просто убедил себя, что здесь золотая жила будущих экспонатов Галафузикона, но еще и провел в равной мере ошибочную и навязчивую кампанию, чтобы воплотить мечту в жизнь. Теперь эта мечта обратилась в пепел и пыль. Пепел от пламени, вспыхнувшего по всей аркологии, когда сражения в Нумине терзали поверхность и то, что под ней находилось. Пыль, которая собиралась на записях, навеки скрытых от людских глаз. Архив никогда не задумывался как убежище. Он не мог устоять перед сотрясениями, порожденными богами войны. Почти все новые зоны оказались уничтожены. Уровни расплющили друг друга и погубили все, созданное для жилья, в том числе и первоначальный медицинский центр. Остались только пещеры и некоторые из туннелей, созданных для рационализации лабиринта помещений. Уцелело несколько складов с провизией, которая могла бы помочь пережить кризис дюжине людей, но не сотням. В одной из дальних пещер текла подземная река, так что воды с избытком хватало, чтобы обеспечить медленную смерть от голода. Кровати не было, а громадные стеллажи для записей занимали так много места, что едва можно было вытянуться и умереть. Новый медицинский центр был небольшой пещерой возле самого крупного зала. Так он и работал, был расположен возле наибольшего скопления беженцев и при этом позволял Верлуну создавать некую степень порядка при уходе за ранеными, больными и умирающими. С точки зрения настоящей хирургии в этом помещении было крайне мало пользы. Вдоль стен стояли железные ящики с записями, а по центру образовалось свободное пространство, где и были поставлены столы для пациентов. В распоряжении Верлуна находились лишь те инструменты, которые он принес в ранце. А этот ранец был последним, что связывало хирурга с его полком. Формы больше не было, как не было и тех людей, что раньше были под его командованием. По обрывкам разговора между Верлуном и Мелиссиан, Бланша знал, что хирург принадлежал не к 61-му. Помимо этого, ему ничего не было известно о том, через что этот человек прошел перед тем, как прибыть сюда. В глазах медика события недавнего прошлого были закрыты железными дверями. Джастик с уважением относился к потребности держать их там. Бланша пробирался через основное помещение к владениям Верлуна. Здесь записи убрали и сожгли, стерев историю, чтобы освободить чуть больше места для свидетелей агонии Калта. Заполнявшие комнату стеллажи разобрали, чтобы сделать скамейки и прочие полуразвалившиеся предметы мебели. Бланша приходилось при каждом шаге переступать через вытянутые конечности. Изможденные люди засыпали там же, где падали. Счастливчики находили стену, чтобы опереться, а самым везучим доставался угол, где можно было свернуться, как будто это чуть дольше защищало от невзгод Вселенной. В воздухе висела вязкая смесь смрада немытых тел и грязи, скапливающейся при жизни множества людей на грани отчаяния. Пол был липким от крови, растекшийся поверх уже высохших и потемневших участков. С начала войны прошло много времени, но оказалось, что череда ран с того первого ужасного дня будет тянуться бесконечно. Бланша знал, что конец должен наступить. Раненые исцелятся или же умрут, и все завершится. Однако в тенях таилась болезнь, и с каждым днем, который беженцы проводили запертыми в аркологии, она подступала все ближе. Запах в пещере возвещал о ней. По мере того, как Бланша пробирался к медпункту, он проходил мимо все более изуродованных людей. Сперва от входа располагались те, кто уже был у Верлуна, слева ожидавшие своей очереди. Разница между многими из них состояла исключительно в наличии бинтов. Весь запас лекарств, находившихся в распоряжении медика, был исчерпан за несколько часов в первый же день, так что тот мог лишь перевязывать раны. Бланша встретили многоголосым стоном. Именно его он слышал ранее. Разумеется, это было непрекращающимся звуковым сопровождением в убежище. Слева Бланша увидел семейство, пару средних лет и старуху. Рубашка мужчины пропиталась кровью. Женщина, его жена, как решил Бланша, баюкала его голову. Дыхание человека было очень неглубоким. Пожилая женщина сидела позади них, опираясь на один из верстаков и привалившись спиной к стене пещеры. Ее открытые глаза одарили Бланша немигающим, пустым взглядом мертвеца. Он хотел что-нибудь сказать второй женщине, но тут крики раздались снова. Они были не громче, чем раньше, исходили издалека, явно не из этого помещения. Бланша огляделся, никто не реагировал. Либо люди были слишком поглощены собственной болью, либо не слышали. У Бланша пересохло в горле, он сглотнул и поспешил внутрь медицинского центра. На столе лежал пехотинец. Его правая нога была раздроблена ниже колена. Осколки кости торчали наружу, словно матово-белые крючки. Верлун и его ассистент-доброволец Крадж пытались удержать солдата. Тот одновременно и дышал, и кричал, издавая мучительный и безумный высокий хрип. Человек бился, вырывая раздробленную конечность из рук Краджа. Бланша шагнул вперед и прижал бедро, пока Крадж обездвиживал пациента. Верлун кивнул и взял цепной меч. «Мне жаль», — сказал он солдату, — «это нужно сделать, по крайней мере, все будет быстро». «Прошу», — начал было солдат, но его слова утонули в рычании оружия Верлуна. Ампутация прошла быстро, но грязно. Шипящий шепот удовлетворения. И Бланша чуть не стошнило. Он не разжал хватку и уставился на Краджа. Казалось, что тот сосредоточен на своей работе. Бланша продолжал наблюдать, пока Верлун останавливал кровотечение у лишившегося чувств солдата. «Будет жить?» – поинтересовался Крадж. Изможденный Верлун пожал плечами. «Достаточно долго, чтобы это оказалось оправдано? Не знаю. Возможно. Медик был седовласым ветераном, а теперь и его лицо приобрело сероватый оттенок. Его плечи поникли, словно несли на себе бремя всех беженцев. «Гражданин Крадж», – произнес он, – «вы пробыли здесь 8 часов. Ступайте отдохнуть. Мне может помочь адепт Бланша». «А вы?» – проворчал Крадж. Верлун выпрямился и тряхнул головой, отгоняя усталость. Казалось, это помогло, как будто объявление себя отдохнувшим и впрямь давало такой эффект. «Я еще поработаю, благодарю». Крадж кивнул им обоим и заковылял к выходу из комнаты. Бланша не жалел о его уходе. Этот человек вызывал у него беспокойство. Крадж выглядел старым. Бланша не знал, был ли он действительно дряхлым или же его состарил труд в мануфакторуме. Лицо было потрескавшимся и иссушенным, словно развалившаяся на куски старая шкура. Когда-то Крадж лишился левого глаза. Глазницу закрывала проржавевшая металлическая пластина. Вниз по щеке из-под нее тянулась рубцовая ткань. У него были длинные, редкие и тонкие волосы, такие же серые, как залитый маслом акрит. Уродливая, перекошенная щель рта отвисала справа. Ноги имели разную длину, руки тоже, но обе были длинными. От одного присутствия Краджа Бланша начинал нервничать. И все же он не думал, что это ассистент нашептывал, словно змея, пока клинок вгрызался вглубь. «Кто следующий?» – спросил Верлун, вернув Бланша к насущным делам. Прокашлялся тот. «Там мужчина с ранением в грудь. Думаю, он еще жив, но крови много». «Нет», – произнес Верлун, – «бесполезно. Его поддерживает жена. С ними сидит старая женщина. И она мертва. А я думал...» «Печально», — прервал его Верлун, — «но я не могу тратить время на того, кто наверняка умрет у меня на столе. Для него скоро все кончится, и это станет милостью. Найдите мне того, кого я могу спасти». «Хорошо», — отозвался Бланша, но не сдвинулся с места. Его разум снова следовал за криками и шепотом. Криками и шепотом, которых больше никто не слышал. «В чем дело?» — спросил Верлун. Бланша набрал воздуха. «Я слышу то, чего нет», — произнес он, — «и, кажется, вижу». «Так, да», — в голосе Верлуна было больше раздражения, чем тревоги. «Движение на краю зрения, неразборчивые звуки». «Отчасти да, но...» «А когда вы в последний раз спали? Дольше пары часов?» Бланше потребовалась секунда, чтобы сформировать ответ. Последний раз он спал в своей кровати в ночь перед нападением. «Не знаю», — сказал он. Меня бы больше обеспокоило, если бы у вас не было галлюцинаций. Поспите, когда сможете, но сперва принесите пользу вместо того, чтобы отвлекать. Ага?»